Глава 12. Дождались. Проклятый Гахар! Обманул меня! Надо было сразу к лодке бежать. Теперь ее в темноте уже не найду, не додумался метку оставить в том месте у берега, где она за рифом стоит. Хоть бы палку какую в песок бы воткнул. Но кто знал, что так выйдет? Задним умом все сильны. Или все же смогу разглядеть? Перевел взгляд на море. Нет, не получится. Риф далеко, ночь темна. Опа! А что это там, в воде? В 6-7 саженях от берега покачивается на слабой волне что-то темное. А ну-ка! Подняв тучу брызг, забегаю в прибой. Дальше, дальше. Тут мелко. Шагаю по дну, по колено, по пояс, по грудь, все, добрел. Вот в чем фокус, колчан. Этот гад меня и здесь надурил. Не унес он оружие, в воду закинул. Мечи, копья, топор, все на дне. Что полегче, те же луки и стрелы. На поверхности плавают. Вижу слева дугу. Эх, все мокрое. Теперь сушить надо, да и йог с ним. Мне лук ни к чему. Встречу ящера с даром. Ай, больно! Наконечник, вонзившийся в спину стрелы, прорывает рубаху, пройдя под ребром. Рывком разворачиваюсь. Вот гад, подловил меня. Дождался, когда я залезу в воду и, выскочив из укрытия, подбежал к самому берегу. Из рощи стрелять в темноте шанс попасть невелик, а сблизи промахнуться никак. Враг всего в десятке шагов от меня, но мешающая движением вода превратила и это смешное, казалось бы, расстояние в непреодолимую преграду. Мне к нему не успеть. Вторая стрела клюет воду в вершке от меня. Промахнулся. На звук уже бил. Разворачиваясь, я, само собой, призвал дар. Невидимку в ночи по одним лишь кругам на воде не найти. Ну, какого? Он же должен ловить меня. Мертвеца не допросишь. За малым меня не убил первым выстрелом, ведь в сердце же целил, неужто... Вот йог, моя лодка. Гад, заметив ее, догадался, что я уплываю куда-то. Зачем уплываю, небось, тоже понял, Гахары умны. Видать, сообразил клятый нелюдь, что взять меня в плен у него не получится. Не смогу сбежать с острова, так прикончу себя. Поди видел, как числа на лбах у них таяли. Понимает, что я их отряд к окончательной смерти веду, и веду не один, помогает мне кто-то. Приплывут мои друзья и... Да только не станет Гахар их ждать. Сам сбежит. Вот в чем замысел нелюдя. Сядет в мою лодку и отправится, ну, не знаю, своих искать, видимо, другие отряды. На воде у них три таких. Ту же Леону. И пусть. Поединок не начат. От зверя сбежать оно можно, от обновления — нет. Не станет явившийся ящер на острове месяцами сидеть, дожидаться удравших хозяев. Так воду не обмануть. Если прямо сейчас уплывет, его странствие скоро закончится, толком не начавшись. Коли нелюдь задумал немедля удрать, он то место, где лодка стоит, уже знаком пометил, найдет ее. Ну а если решит отправляться в путь утром по-светлому, то удачи ему. Тут ведь мало того, что со зверем без дара расправиться надо суметь, так еще и с рассветом добраться до лодки раньше, чем ту заметит явившийся на остров народ. Это сложно. Едва ли Гахар будет ждать. Зачем ему терять время? Припасы собраны еще на суше. Подгоняй лодку к берегу, грузи в нее валяющиеся рядом с трупами рюкзаки и в дорогу. Погода в порядке. Лучше побольше до бури проплыть. Йок! Он снова попал. Кажись, все, умираю. Ну и ладно. Я и с той первой стрелой, что торчит из груди, не жилец. Беги, нелюдь, беги. От меня не сбежишь. Через миг снова встретимся. В этот раз я себя обдурить не дам. Только... Додумать внезапно пришедшую в голову мысль я уже не успел. Мир погас, чтобы тут же вспыхнуть в куда более ярких красках. Из ночи меня перебросило в день. Замечательно. По-светлому Гахаров рубить куда проще, чем в темноте. Ну что, шустряк, поигрались и хватит. В этот раз не сбежишь. 2 секунды, пара взмахов руками, и все 4 Гахаров лежат на песке окровавленными кусками мяса. Все, прикрыта лавочка. Больше меня не надуть. Хоть что хочешь, ори перед смертью на своем языке. Хоть как угодно меняй направление прыжков, хоть как хочешь, мудри, а итог один, всех прикончу. Второй раз я на эту мотыгу не наступлю. Подобрав целый невредимый топор, что нужно его сохранить, не забыл. Я вздохнул. Для себя Гахар своим бегством ничего не выгадал, а мне все же свинью подложил. Я, конечно, сейчас схожу, гляну. но боюсь, что прогулка на ту сторону острова обернется лишь пустой тратой времени. Закинув топор на плечо, зашагал по песку прочь от трупов. Так и есть. Лодки нет. Нужно новую строить. Клятый нелюдь все же не стал дожидаться утра. Уплыл ночью. Ну и ёк с ним. Потери 3 дней — ерунда. Потружусь. Оно всяко лучше, чем пытки, какими Гахар развязал бы мне язык, умудрись он поймать меня. Считай, малой кровью отделался. Впрочем, все это не важно. Любая телесная боль все равно легче душевных страданий, которые меня продолжают терзать. У Гахаров на меня нет права, а вот Ло... Я верну свое тело. Верну. Если не здесь, на воде, то на следующем поясе у меня это точно получится. Я не сдамся, я хочу быть с собой. Упрямо тряхнув головой, я отправился к нужному дереву. До заката еще далеко. Надо приниматься за работу. И труд пошел мне на пользу. Промахав весь остаток дня топором, выдалбливая сердцевину из разваленного надвое на последних каплях дара бревна, я свалился на наскоро подготовленную лежанку из пальмовых листьев. Но душевные страдания, как и в целом на мысли, сил не было. Заснул в 2 секунды. «Йок! Боль! Снова боль! Что-то острое впилось мне в голову! Зубы! Ящер!» С этой мыслью ловлю обновление. Хорошо, что проснуться успел. Если бы умер мгновенно, едва бы смог отреагировать так быстро и правильно. Рублю тени даром. В темноте чуть сложнее, но я и так знаю, кто из них где стоит. Да и видно фигуры метнувшихся в стороны нелюдей. Фух! Справился. Ни один не ушел. Шустряка, правда, еле достал. Тот еще шевелится, но и он не жилец. Жихен, бравшен. Жихен. Все. Последний подох. Что он там бормотал? На своем языке? Или все же на нашем? Разобрать слов не смог. Проклинает, небось? Да и плевать. Тут важнее другое. Получается, аж 7 дней прошла. Сраный нелюдь почти 7 дней где-то плавал. Значит, мало того, что убил тогда зверя, так еще и удрать умудрился. Сбежал до прихода чужого отряда на остров. Но точно пометил то место, где лодка стояла. Вот же хитрая тварь. Небось и бабы успел с собой прихватить. А как же тогда... Что там вепрь? Поди, мужики уже все извелись меня ждать. Им лодку, конечно, сложнее построить, чем мне, незримых клинков у них нет. Но за 6 дней и они бы с тем справились. Хотя... Нет, в конце 7 дней куда-либо плыть смысла нет. Покидать свой остров накануне появления ящеров глупо. Обновление обратно вернет. Вепрь умный. Наверняка они лодку построили и убрали за риф. Проведут поединок, а потом уже сразу ко мне, так надежнее будет. Тем не менее, сидеть сложа руки и ждать я не стану. Опять начну строить лодку. Мало ли, вдруг я чего не учел. И не зря я тогда сразу впрягся в работу. День прошел, другой, третий. У меня все готово, а морской горизонт остается по-прежнему чист. Не торопятся друзья приплывать ко мне в гости. Видно, что-то случилось. Отправляюсь к ним сам. Пока греб все мозги изломал. Что у них там случилось? А Гахар? Сам он где-то погиб, или тем, кто явился на остров Нарой, надоело искать недобитка? Поединок был начат, тут ясно, но вот как он закончен? Вопросы, вопросы, вопросы. С погодой в этот раз повезло. День и ночь плыл по гладкой спокойной воде. Рассчитал силы так, чтобы добраться до их острова затемно. Вдруг там гости у них. Не хватало еще попасть в лапы к Леоне. Мне, Гахаров, и без рыжей хватает. Оставлять лодку за рифом не стал. Потихоньку подплыл прямо к берегу. В темноте разобрать, где здесь что, нет возможности, но лагерь мунцев точно на этой стороне острова. Вернее, он точно где-то здесь раньше был. Забегая под пальмы и замираю, прислушиваясь. Мужики всегда спали у устья ручья. Шум того разобрать можно издали, он громко журчит. Крадучись, пробираясь по роще вдоль берега, одолел с полверсты. Есть. Услышал бегущую с горных склонов речушку. Ближе. Ближе. А что это темнеет на пляже? Еще подошел. Лодка? Точно. Пожалуй, ее рассмотрю повнимательнее. От пальм тут всего шагов 10. Осторожно подкрался, «Так и есть, недоделка. Тут еще поработать придется, плыть рано». «Твою бабку за пятку! Китар!» Подлетевший на даре клещ обхватил меня своими цепкими лапами. «Один камень с души. Тут все ладно. Раздавишь. И пусть, мне тебя так и так убивать. Ох, и долго ты!» «Да Гахар убежал». «Ха, значит, Чоп с Вепрем правы. А бочка его шторм унес, шторм унес». «Что орешь там?» Доносившийся до нас недовольный голос принадлежал Вепрю. «Кит приплыл». «Да ладно». Через несколько минут мы с клещом уже шли навстречу к быстро шагающим к нам по пляжу остальным обитателям острова. «Так тебе Агахар того или эти?» — озадачил меня коротышка. «Эти?» — непонимающе переспросил я. «Ну, отряд, что на остров пришел. Ух, жестокие парни. Один так особенно. Дважды мы огребли. В третий раз как раз плыть собирались. Задолбался я лодки долбить». «Стой!» — перебил я разогнавшегося словами коротышку. «В третий раз? Это вы, получается, за седмицу успели ко мне дважды сплавать? Но как?» «За седмицу?» — удивился клещ. «Не, так быстро две лодки не сладить. На одну все 4 дня уходит. У нас твоих клинков нет, все приходится ручками делать». «Ох, еженьки, это сколько же меня не было!» — пробормотал я. Но ответить клещ не успел. Подскочивший ко мне первый мандер сгробастал меня своими огромными лопищами, и дальше я уже обнимался со всеми по очереди. Закончив с приветствиями, я был вынужден тут же пуститься в рассказ о своих злоключениях. Все вопросы с моей стороны пресекались нетерпеливыми слушателями, так что сам я пока оставался в неведении. Наконец я закончил, и слово взял Вепрь. «Три седмицы, Китар», — покачал головой бородач. «Даже больше. В разгаре четвертое. Вот цена твоей ошибки. Это еще хорошо, что эти ребята сдались. Не уверен, что мы даже с третьего раза смогли бы их с острова выгнать». «Кто сказал, что сдались?» — перебил Вепрь Чопарь. «Мог погибнуть Гахар. Столько плавать по часто штормящему морю без возможности пристать к берегу — это и так большой подвиг. Одиночке не по силам захватить чужой остров, он ведь бездарь. На сборе дождевой воды в бурю ты протянешь какое-то время, но вот еда. Запасы конечны, и пополнить их негде». «Да без разницы», — отмахнулся от умника Вепрь. «Мы про время сейчас». «Тем не менее, я хотел бы разрешить этот спор», — полез в карман Чопарь. «Китар, будь любезен, нагнись». Я послушно наклонился вперед. «Самому интересно». Я пытался поймать отражение своего лба лезвием меча, но разобрать число в таком зеркале у меня не вышло. Чопарь несколько раз быстро чиркнул кремнем по кресалу. «Ты прав», — повернулся он к Вепрю. «Они сдались. У Китара победа». «Вот живучая тварь», — присвистнул клещ. «Представляете, как далеко он уплыл?» «Представляем», — недовольно пробурчал Вепрь. «Но далеко это ладно. Куда больше мне не нравится долго. Сколько времени из-за него потеряли. Вот вернется Луа, у нас еще ничего не готово. Все, пошли собираться в дорогу, уже скоро рассвет. Море спокойное, можно отчаливать». «Так веревка для якоря еще не готова», — возмутился Бочка. «Говорил я Чопу, плети пригодится. А вы лодка сначала, унесет же без якоря». «Тут он прав. Без местной веревки в нашем плане никак. Принесенная с суши, пропадет с обновлением. Лови потом лодку, течение с ветром утащит, ЙОКС-2 вплавь догонишь. Мне ведь сначала нужно чуть не половину острова оббежать». «Далеко не унесет», — к моему удивлению не согласился с ним Вепрь. «Теперь, когда Гахары знают про лодку, прятать ее смысла нет. Будем оставлять прямо там, где Китар их кромсает. Порубил уродов и плыви ее, лови к рифу. Если море спокойное, всяко поймаешь». «И то верно. В буре мы так и так никуда не плывем, шторм нас может только в дороге застать. Если лодка будет рядом стоять, догоню без проблем. Хоть какая-то польза от бегства Гахара. Считай, избавил меня от постоянной беготни вокруг острова. Какая-никакая экономия времени». Пока мунцы собирались в дорогу, я успел выспросить у словоохотливого клеща все подробности их попыток помочь мне. В ту седмицу, когда я не явился в обычное время, они несколько дней меня ждали и лишь после решили, что нужно ко мне плыть самим. В силу этого промедления они начали строительство лодки уже после завершения поединка, в котором, как всегда, умышленно проиграли хозяевам острова, куда они перебрались на рой. Приплыв ко мне, монцы высадились на берег в том месте, где я обычно встречал их, и ожидаемо не нашли там ни меня, ни моих следов. Само собой, происходило все ночью. Вепрь с Чоприем были уверены, что гахары таки умудрились прикончить меня. И дабы остановить череду поединков, провернули придуманный колдуном фокус с захватом пленника. Мои друзья собирались дать нелюдям бой. Увы, это было ошибкой. Вместо бездарей Мунцев встретил отряд одаренных, в котором, судя по всему, имелся в том числе и слухач. Их ночное прибытие не прошло незамеченным. Не успела могучая кучка спрятать вытащенную на берег лодку в кустах, как встречать их явился сильнейший боец противника. В той скоротечной схватке у моих друзей не было ни единого шанса. Летун с даром невидимости, особенно когда ты о нем не знаешь, практически непобедим. Мунцы только потом догадались, кто и как их убил. Полеты бесшумны, невидимый меч в умелой руке смертоносен и быстр. Тот бой был проигран, едва начавшись. Вернувшись к себе с обновлением, мужики осознали свою ошибку и поняли, что на моем острове хозяйничают уже не гахары. Также ими было получено еще одно новое знание. Оказывается, вступив в бой с отрядом, который уже проводит другой поединок, ты рискуешь записать себе на лоб поражение. После смерти их числа уменьшились. Но это не страшно, между количеством моих поражений и их побед все равно оставался небольшой перекос, который предстояло убрать. Ждать, когда чужакам надоест сидеть на захваченном острове, смысла не было. Стоило попытаться их выгнать. Проведя очередной поединок в урочное время, мунцы принялись за строительство еще одной лодки. В этот раз им хотелось попробовать разрешить дело миром при помощи хитрости. Подавший идею Чопарь предположил, что пришельцы прислушаются к совету прикончить себя, если им объяснить, как надолго они здесь могут застрять. То, что остров пуст, им известно. Со слухачом не поиграешь в прятки. Небольшая ложь, мол, беглец уплыл к нам, и гостить у вас будет столько, сколько потребуется, стопудово заставит их сдаться. К сожалению, этот план провалился. Мунцы хотели донести до противника сию мысль громким криком из-под защитного купола бочки, но спрятаться под него они не успели. В этот раз их повторный визит на остров его новые хозяева ждали, и летун встретил гостей еще в море. Не успели они подплыть к берегу, как невидимый меч обрушился на сидящих в лодке людей. В третий раз собирались подходить к берегу с белым флагом и днем, громким криком прося разговора, но проверить успешность подобной задумки уже не судьба. Накануне очередного появления ящеров чужаки все-таки сдались и отправились пытать счастье в других поединках. Продолжаем работать. Прихватив с собой еще пару, уже в отличие от их лодки, готовых весел, мы все загрузились в мой челнок и поплыли к рифу. За ним я умру и отправлюсь к гахарам. Рассвет уже наступил. Убить нелюдей будет несложно. Мужикам же грести на мой остров. Возвращаемся к прежней кровавой рутине. Подставляя затылок под удар клеща, я поймал себя на неожиданные мысли. А ведь мне стало легче. Прежняя душевная боль под напором новых переживаний уступила место обычной, вполне себе терпимой печали. Со временем я справлюсь и с ней. Главное — не сдаваться. У меня есть цель, и я достигну ее. Я верну свое тело. Но сначала гахары. Эти пятеро гадов умрут. Остальное потом. Бесполезно. Все их потуги меня обмануть безуспешны. После той своей ошибки я каждый раз собран, внимателен, быстр. Обновление за обновлением я рублю и рублю клятых нелюдей. Конец уже близок. На моем и их лбах растут красные числа. У соседей, с которыми плаваем в гости друг к другу, зеленые. Всего 5 поражений и столько же побед отделяют нас с мунцами от заветной цели. Седмица другая, и все будет сделано. Потом только ждать колдуна. А пока я жду вепря. Погода хорошая. Задержавшая меня в прошлый раз на их острове буря давно отгремела. К полудню на горизонте должна показаться их лодка. Валяюсь под пальмой в тени, делать нечего. Отдых, который мне даром не нужен. Безделье гнетет. В отсутствие дельных в голову лезут и лезут невеселые мысли. Гоню их, опять возвращаются. Хоть бери навстречу друзьям, чеши вплавь. Опа. А вот это уже интересно. Поскорее спешу ухватиться за занятную мысль, которая поможет отвлечься. А что, если бы у нас было бы сразу две лодки? Вот на кой я валяюсь без дела? Так бы плыл к ним навстречу. Перехватил бы друзей в пути и к себе бы пересадил пару лишних гребцов. Их ведь пятеро, потому и быстрее ко мне добираются, чем я к ним. Так бы встретились в море, разделились по лодкам, трое дальше ко мне. Я с другими двумя к ним обратно. Те до острова Гахаров доплыли и за рифом на якоре ждут. Нам же дольше дорога, так что цели достигнем чуть позже. Добрались, меня клещ тюк у затылок, и все шестеро на обновлении прыг по своим островам. Порубил я Гахаров и в лодку, которая меня уже ждет за рифом. А у Монсов другая стоит. Тоже можно садиться и плыть мне навстречу. Сошлись в море, расселись по новой. Каждый раз, считай, большую половину пути буду в тройке проделывать. Оно так быстрее. По времени выгода, вот только шторма разнесет бури в разные стороны. Додумать я не успел. Вижу лодку, плывут. Часа через два, через три будут здесь. Нет, слишком много возни с моей новой идеей. Нам осталось тут всего ничего, и без лишних заморочек управимся к сроку. Все равно потом еще наших ждать. Повалявшись еще немного, решил пообедать. Ну, помру через пару часов, так и что теперь, голодать? Обновление меня, конечно, насытит, но в запасах Гахаров есть вяленое мясо и сыр. Почему бы не погрызть в свое удовольствие вкусненького? Залез в нужный рюкзак. Что у нелюдей, где лежит, знаю лучше, чем сами хозяева. Достал свертки, разложил все под пальмой, по пироям. У меня тут еще и лепешка, орехи, сушеные фрукты и ягоды. Урода гораздо пожрать. Минут 20 балдел, запивая все это водичкой из фляги. Так, покушали. Что там наши грибцы? Поднимаюсь с земли. Еженьки, это что? Это парус? Колдун? Так нет же, там и форма другая, и два их, а тут не косой, тут квадратный. И лодка не парная. Ох, мать! Так ведь это же... Дождались. Я пропал. Йок, чуть-чуть не успели, и что теперь делать? Сюда плывут, точно сюда, хотя... Нет, прежде они перехватят челнок. На него держит курс с упреждением. «Давайте, мужики, поднажмите! Быстро вепря на весла!» Он на ярости еще лучше гребет, чем на скорости клещ. Вдруг успеете? Ну, а я что туплю? Быстро к берегу. Никогда его от трупов не чищу, но сейчас место смерти Гахаров нужно срочно привести в порядок, все обрубки в кусты. Оружие с лишними рюкзаками туда же. Кровь присыпать песком. Пока враг далеко, успею прибраться, им оттуда меня не разглядеть без орлиного глаза. Если ни у кого из них нет такого дара, все должно получиться. Стрелой ношусь туда и обратно. «Берег, лес, берег, лес!» «Да, следы на песке по-любому останутся, но то не так страшно. Я здесь вижу три варианта развития дальнейших событий, и в двух из них трупы Гахаров мне будут мешать, а в одном так и вовсе сходу разрушат весь план. Все, закончил. До чужого корабля еще больше десятка верст. По идее, меня не сумели заметить, так что прячусь поскорее. Забравшись в кусты, наблюдаю оттуда за происходящим на море. К сожалению, один из трех вариантов, тот, что нравился мне больше всего, можно смело вычеркивать. Уже видно, что наш челнок не успеет доплыть ни до берега, ни даже до рифа. Гахар его перехватит. Увы, но встречать врага в шестером здесь, на острове, нам не судьба. Мои друзья умрут раньше. На воде они перед этими гадами совершенно беспомощны. В море отряду Леон и даже Ло ничего противопоставить не смог. Но что делать мне? Бежать, прятаться в лес и потом нападать на врагов из засады? Ох, боюсь, ничего у меня не получится. В лучшем случае одного подстрелю. Это рыжая тварь в том числе и душитель. На нее невидимкой с незримыми клинками из засады не бросишься. Гады будут ходить по острову, окружив себя глушью. Это их самое главное преимущество. Гахары очень сильные воины, и без даров в бою 5 на 5 на воде их не одолеть никому. Попробовать сыграть в прятки — тоже не выход. Как бы долго я ни сидел на каком-нибудь дереве, меня все равно найдут. Не при помощи каких-либо подходящих для этого дела даров, так обычным путем. Рассчитывать на то, что гахары уйдут, не пожелав тратить время на поиски тех, кто прикончил их собратьев, глупо. Закопать лежащие в кустах трупы мне уже не успеть. Нелюди признают своих и, само собой, захотят разобраться с тем, что здесь происходит. Остается единственный вариант. Мне придется рискнуть. Жду их здесь, никуда не бегу, наблюдаю за морем. Минут через 20 уже сильно разросшийся в размерах корабль гахаров настигнет челнок. Даже меньше прошло. Как и думал, к лодке мунцев мчится огненный шар. Через пару мгновений та уже объята пламенем, а в попрыгавших за борт людей с корабля летят стрелы. Тот кусок моря наверняка накрыт глушью, у мунцев нет шансов. Теперь только себе горло резать. Наверное, те из моих друзей, кто не был убит, так и сделали. Корабль гахаров уже плывет дальше. Ближе, ближе. Риф пройден. Стоящую на носу большой парусной лодки рыжую женщину не спутать ни с кем. Пора начинать представление. Выскакиваю обратно на пляж и, подбежав к линии прибоя, принимаюсь размахивать руками. «Я здесь! Я узнал вас! Я рад!» Мне машут в ответ. Мелководье вот-вот остановит корабль. Глуши нет. Присутствие даров ощущаю по-прежнему. Гахары узнали меня. Я один из своих. Сейчас доплывут, слезут с лодки. Мне много не надо, вы просто подойдите поближе, особенно рыжие. Срублю эту тварь и посмотрим, как вы без душителя справитесь с невидимым обладателем незримых клинков. Дажлокберг Сандер Гахджаркфох. Я слышу приветствие, но ответить мне нечем. Я лишь улыбаюсь, вскинув вверх правую руку. Все, встали, достали дно килем. До берега жалкий десяток шагов. Спускайтесь, идите ко мне, обниму вас. Йок, дар пропал. Луки. Оружие, ранее скрытое от меня высокими бортами парусной лодки, резко поднято нелюдями. Дружный залп, и в меня летят стрелы. Увернуться никак. Через миг я лежу на песке, весь утыканный стрелами. Как ни странно, я все еще жив, но мне уже точно не встать. Умираю. Вот мы снова и встретились, Ло. Конец 10-й книги.